Глава 14. Барон Прозоров в своем нелепом маскировочном наряде кивнул и начал обстоятельный рассказ. Телефон долгое время находился в одной точке, в многоквартирном доме по адресу Благодатный бульвар, 36. Оттуда она звонила тебе, но не дозвонилась, ты был вне зоны доступа. Звонила до того, как ей позвонили через частный спутник. «Может быть, хотела узнать, отъехал ли я от проклятых земель?» — задумчиво произнес я. «Если бы было что-то срочное, позвонила бы Агате на спутниковый. Что дальше?» А дальше уже был звонок через частный спутник. Она после этого сама позвонила на номер, принадлежащий Сергеевой Вере Михайловне. Но там тоже глухо. После этого она покинула здание, а затем проехала на метро 4 станции, вышла и дальше ехала, скорее всего, на машине. Покинув Москву, она снова звонила тебе. Но после этого ее телефон вырубился. Произошло это здесь. Он ткнул пальцем в участок трассы Москва-Тверь, а затем молча уставился на меня. «Вера Михайловна — это ее бабушка», — проговорил я. «Марина жила с ней, когда училась в школе. По сути, единственная близкая родственница». «Угрожали жизнью близкого?» — процедил Василий с переднего сиденья. «Твари!» «Я думаю, тебе она звонила потому, что твой номер был выше в списке последних набранных», — осторожно произнес Прозоров, поглядывая на меня. Я прикрыл глаза, представив ситуацию. Марина хоть умная и эрудированная, но все же обычная девушка. Да, она уже не та, что была до нашей встречи. Спасибо преподавателю Антипову за бесценный опыт для моей управляющей. Но все же Марина росла в семье простолюдинов, вдали от разборок аристократов, от того, чтобы рисковать жизнью по несколько раз за месяц. Неудивительно, что когда ей позвонили и сказали, что бабуля в заложниках, Марина была в шоке. В состоянии аффекта она выполняла требования похитителей. И все же со временем смогла хоть немного прийти в себя. Оказавшись с ними в машине, она таки рискнула позвонить мне. Набрала мой номер, а не номер спутникового телефона Агаты. Из-за стресса не смогла принять правильное решение. А еще, вероятно, спалилась перед мерзавцами-похитителями в момент звонка. Мое сердце сжалось, стоило лишь подумать, в каком состоянии тогда была Марина. Как ей тяжело и страшно сейчас. Я сжал зубы и покачал головой. Невольно вспомнил фрагмент из моей прошлой жизни. Помню, тогда Скорпион возмущалась, что я сделал новым стрельцом неопытного парня. «Вокруг столько матерых бойцов, а ты нашел неумеху!» — кричала она. «Зачем тебе этот уволень? На него нельзя положиться!» «Я тоже не сразу сверхновую освоил», — отвечал я ей. «Я чувствую потенциал парня. Дай ему время». Лет через 5 после этого разговора, когда Скорпион облажалась и со своей группой попала в западню теневых демонов, именно стрелец с личным отрядом пришел ей на выручку. И спас. Странные воспоминания лезут в голову. Марина еще непременно покажет всему миру, что я не зря приблизил ее к себе. «Командир, подъезжаем!» Отвлек меня от размышлений голос Василия. Я мотнул головой и скосил взгляд на Семена. Барон сосредоточенно выстукивал по клавиатуре, отрешившись от всего мира. Вскоре через лобовое стекло я увидел поднимающийся шлагбаум. Мы проехали мимо него и остановились рядом с бойцом в черной куртке и брюках. На груди его был нашит герб рода Рязановых, красивый огромный меч, навершие которого держит землю. На этой земле стоит деревянный Кремль, а над ним на ветру реет стяг с двуглавым орлом. «Прошу следовать за мной», — сказал он, когда Василий опустил стекло. Ратник запрыгнул на кроссовый мотоцикл и поехал впереди нас по асфальту. «И это все земли одного рода?» — изумленно пробормотал Вася, оглядываясь по сторонам. Небольшие скверики, коттеджи и даже несколько многоэтажных домов его впечатляли. Будто не веря своим глазам, он посмотрел на экран смартфона, на котором до сих пор была открыта карта. «Частные земли графского рода Рязановых и их вассалов». Именно так была подписана зона, в которой мы находились. «Впечатляет», — прошептал Василий. «Вот что значит графский род». «Не дай себя обмануть», — хмуро произнес Семен, не отрываясь от экрана ноутбука. «При всем моем уважении к роду Рязановых, полагаю, часть домов и квартир пустуют. Более того, ранее территория их квартала была больше. По площади владения землей Рязановы даже не дотягивают до средненьких бояр». Он искоса глянул на меня и добавил: «Им еще только предстоит вернуть былое величие». Ответить что-либо Василий не успел, заметив, что сопровождающий нас ратник остановил мотоцикл возле двухэтажного кирпичного дома, в котором горел свет во всех окнах. Перед домиком кипела жизнь, ратники в доспехах сновали туда-сюда, три микроавтобуса пыхтели заведенными моторами. Навстречу нашей машине шел сухенький лысый старик с седыми усами, облаченный в сверкающий серебряным светом слитный артефактный доспех. На поясе деда висел тяжелый меч, а позади доспеха развивался алый плащ, отчего граф Рязанов походил на пришельца из прошлого. Уверен, у этого плаща должны быть какие-то полезные свойства. Вряд ли дедуля стал бы так наряжаться лишь ради стиля. Деда сопровождали четверо ратников, среди которых я узнал Бахтиева. Остальных тоже видел в среду во время битвы с Масловыми. «Ну, вот ты здесь!» — тепло произнес граф и взглядом обвел родовые владения. «Жаль только повод так себе», — ответил я, пожимая протянутую мне сухую ладонь. Я кивнул ратникам. Они ответили тем же, но Бахтиев, знавший, кто я, сделал это с большим почтением. «Александр, где мне расположиться?» — спросил вылезший из машины барон. Он держал ноутбук на весу и даже сейчас что-то нажимал на клавиатуре. Дед с любопытством оглядел его и хмыкнул. «Так вот ты какой! На Яшку цыгана похож!» «Похоже, цыгане нынче не только коней уводят, но и профили в глобале взламывают. Ладно, идемте за мной. Коля, таксиста поблагодари и проводи». «Не таксист это», — быстро произнес я. «Мой личный водитель». Дед хмуро посмотрел на меня, вздохнул и сказал: «Пусть тогда сидит в машине. Идем». В огромном зале на первом этаже особняка стояло несколько столов с компьютерами. Одно из мест было пустым, туда и приземлился наш киберцыган. Коллеги из вассалов Рязановых недобро посмотрели на Семена, но ничего не сказали. А когда граф велел им помогать нашему сессионному мастеру, они нестройным хором протянули «Есть». А дальше все снова застучали по клавишам. Сема быстро воткнул какой-то провод к своему ноутбуку и уже смотрел в широкий монитор стационарного компьютера. «346-й, у тебя запрос неправильно вбит. Ты слэш пропустил», — неожиданно произнес барон. Один из программистов Рязановых напрягся и через пару секунд пробормотал: «Виноват, мой косяк». «105-й, а ты индекс не тот указал», — еще более недовольным тоном проворчал Сема и добавил: «Неудивительно, что защита Рязановых свистит, как дырявая крыша». Программист с идентификационным номером 105 опасливо покосился на графа Рязанова и, столкнувшись с яростным взглядом моего деда, тут же вернулся к экрану. «Спасибо, сейчас поправлю», — пробормотал он. Несколько минут мы с дедом молча наблюдали за тем, как программисты шуршат клавишами и переговариваются на своем программерском языке. Семен как-то внезапно стал лидером этой группы, а ведь по возрасту он явно младше других. Я подошел к другу и склонился над его ухом. «Косяков больше нет?» «Нет, Александр, но нужно время. Оборудование лучше, чем у меня в общежитии, но ожидаемо не предел совершенства. У тебя дома лучше?» Вместо ответа он молча кивнул. «Понял, звони, как закончишь». Дед, слышавший часть нашего разговора, тяжело вздохнул и покачал головой. «Будем справлять, Саша», — произнес он серьезно. «Будете», — улыбнулся я, — «но попозже, не сейчас». «Верно. Сейчас я предлагаю тебе перекусить. Пойдем на улицу». Отказываться от приглашения я не стал. Уже несколько дней нормально не ел. Так что спустя пару минут мы с дедом вдвоем сидели на внутреннем дворике в крытой беседке. Массивный деревянный стол ломился от яств. Граф Рязанов явно успел приготовиться к неожиданному приезду внука. Пожелав друг другу приятного аппетита, мы приступили к еде. Я не сразу заметил, что дед больше клевал, чем ел. Это я был голодный, как волк. «Спасибо», — насытившись, сказал я. «Да, было бы за что», — махнул он рукой и посмотрел на стол. «Много осталось, надо бы ребят покормить». «И моих тоже», — кивнул я, наливая себе и деду чай с чабрецом. Я протянул ему чашку, он благодарно кивнул и ответил. «Да, я распоряжусь». Граф жестом подозвал дворецкого, высокого подтянутого старика по имени Григорий, одетого в ливрею, и отдал приказ. Старик выслушал графа, почтительно кивнул и, уходя, посмотрел на меня. Столько теплоты было в его взгляде и улыбке. Григорий явно узнал меня. Я улыбнулся ему в ответ. «Всех покормим», — объявил дед, когда дворецкий, забрав с собой порцию блюд, ушел в сторону дома. «И как ты выразился, твоих?» «Моих», — повторил я, пытаясь понять, что же у деда на уме. Он тяжело вздохнул и изрек. «Я удивлен, что ты нашел где-то такого талантливого аристократа. Он ведь примерно твоего возраста, этот цыган, верно?» «Без комментариев», — усмехнулся я. «Ожидаемо. Да уж, даже стыдно, что какой-то юнец почти взломал нашу защиту. В былые времена такого не было». «В былые времена и глобал развит не был», — хмыкнул я. «Ну да, ну да. Но я о другом». Дед посерьезнел, металлический оттенок его глаз стал особо холодным. «Очень опасно приближать к себе человека со стороны Саша», — проговорил он. «Сперва уборщица, теперь какой-то таксист. Что ты о нем знаешь?» «То, что он будет верен мне», — ответил я, выдержав его взгляд. «С чего вдруг? У тебя нет СБ, чтобы его проверить. Ты хоть паспорт его видел?» «Только карточку таксиста в машине», — спокойно ответил я. «Ты взял его к себе без какой-либо проверки? Ты считаешь это разумным?» «Я взял его, опираясь на свою интуицию и опыт», — все тем же тоном произнес я. Дед поморщился и покачал головой. «Положим, в интуицию я верю, сам на нее опираюсь. Но опыт-то у тебя откуда?» Рассказывать деду о том, что за 30 лет жизни в постапокалиптическом мире я отточил умение видеть людей насквозь, я не стал. Вместо этого лишь хмыкнул и пожал плечами. «Не всегда стоит опираться на данные СБ». Дед скрипнул зубами и процедил. «Именно, Саша. Даже отчеты СБ вкупе с интуицией могут подвести. Я взял человека со стороны в свой дом. Простолюдинку. И к чему это привело?» «К чему?» Он впился в меня взглядом, а затем резко выдохнул и отвернулся. «Не будем об этом». «До сих пор не хочешь рассказывать о том, кто меня похитил?» «Сейчас тебя должно волновать, кто похитил эту твою уборщицу. Прости, управляющую. Кстати, я еду с тобой, с нашими ратниками. Это не обсуждается». Он снова повернулся ко мне и напряженно уставился мне в глаза. Я улыбнулся и кивнул. «Спасибо». Дед удивленно хлопнул ресницами и выпалил. «Что, даже спорить не будешь?» «А чего мне спорить?» — усмехнулся я. «Мне нужны бойцы, чтобы освободить Марину, и я благодарен тебе за предложение». «Хм...» — закивал дед. «Отрадно слышать. Благодари и цени». «Благодарю и ценю. И еще кое-что». «Что?» «Командовать буду я». «Что?» — взревел дед. Но тут же осекся, заметив спешащих к нашему столику служанок с контейнерами. «Позже обсудим. Пойдем». Мы прошли по маленькому дворику к лавке, расположенной между двумя березами. Дед уселся на нее и тяжело вздохнул. «Ты так и не сказал, зачем ты мне звонил. Решил я сменить тему». «Твоя сестра хочет тебя видеть», — произнес он в сторону. «Я едва отговорил ее делать тебе сюрприз прямо в Маут. Ты ведь пока не хочешь афишировать нашу связь». «Благодарю», — кивнул я, размышляя о перспективах встречи с Алисой. «Если она явится в Маут, извольским их хозяевам сразу все станет ясно. Тогда одинокому простолюдину Александру Егорову явно жизни не дадут. Хотя прямо сейчас я собираюсь отправиться спасать Марину вместе с силами рода Рязановых». «Ей ты не позволил показаться передо мной прямо в Маут, а сам мне открыто звонишь», — усмехнулся я. «Это не одно и то же», — хмыкнул граф. «Да и какая-никакая защита у меня на номере имеется. Легко никто не узнает, что я звонил тебе». «Хорошо, я не стал развивать тему». «Повезло, что сегодня Алиса не ночует дома», — продолжил дед. «А где она?» «В больнице заночевать решила», — вздохнул дед. «Один из ее ближников, Игнат, при смерти. Парнишка использовал артефакт, выпивающий жизнь, чтобы спасти ее. Она поклялась сделать все возможное, чтобы вылечить его, но...» Дед развел руками. «Другие ребята тоже в больнице. Алиса сказала, что будет находиться рядом с ними, чтобы хоть чем-то поддержать». «Каждую ночь, что ли?» «Ага», — горько вздохнул граф. «Не уверен, что после этого артефакта Игната можно вернуть к жизни. Разве что родовой дар на сильное исцеление поможет. Да и то не факт». «А связи с этими тремя родами у вас нет?» «Нет. Погоди». Дед встрепенулся и повернулся в мою сторону. «Откуда ты знаешь про три рода высших целителей? Родовые дары — не та информация, которую можно найти в свободном доступе». «И тем не менее слухи по миру ходят, и...» Я не договорил, увидев спешащего к нам Григория. Дед тоже его заметил и ощутимо напрягся. «Ваше сиятельство!» — дворецкий обратился к нам обоим. «Вам стоит вернуться в дом. Между нашими программистами и приглашенным специалистом возник конфликт. Похоже, ситуация критическая». Вдвоем с дедом мы сорвались с места. Старый дворецкий проворно развернулся и повел нас. «Подробности!» — на ходу велел дед. «Как я понял из обрывков фраз, владельцы частного спутника из-за ошибки нашего программиста могут вычислить, что род Рязановых пытался взломать их защиту». «Проклятье!» — прорычал граф. «А чей спутник? Они уже выяснили, кто обеспечил похитителей закрытым каналом связи». «Боюсь, что так, ваше сиятельство», — скорбным тоном ответил Григорий. «Как я понял, спутник принадлежит графскому роду Щербатовых, роду генерал-губернатора Московской губернии». «Шурину Воронцова!» — гневно прорычал граф Рязанов, первым из нас ворвавшийся в зал программистов. Вопреки ожиданиям, зал встретил нас гробовой тишиной. Дед аж растерялся и недоуменно посмотрел на Григория. Я же быстрым шагом добрался до Прозорова и, положив ему ладонь на плечо, спросил, что насчет Щербатовых. «105-й, криворукий идиот», — холодно произнес барон. «Но я прикрыл его. Прямо сейчас нас не раскусят. Я сделаю так, что до начала операции они тоже не узнают, что спутник пытались взломать. А вот дальше... Увы, постоянно обновлять маску я не смогу. О взломе они узнают». «А о том, кто это сделал?» — хмуро спросил я. Дед тоже замер рядом со мной и с нетерпением посмотрел на кучерявый черный парик барона. «О взломе узнают», — мрачно произнес Прозоров, продолжая стучать по клавиатуре. «И потом, если будут долго копаться, узнают, откуда был совершен взлом. Но это в любом случае будет не сразу». «Благодарю», — сдержанно произнес граф. «Буду должен». «Вы мне ничего не должны», — твердо проговорил Семен и только сейчас обернулся. Он уставился в глаза моему деду и продолжил. «Я лишь помогаю своему другу, и вот перед ним у меня огромный долг. А теперь, пожалуйста, не отвлекайте. Минут через 10 будут координаты, можете пока грузиться. Я, кстати, еду с вами, продолжить могу и с ноутбука». Он отвернулся и полностью ушел в работу. Я тихо усмехнулся. Совсем недавно я переродился в теле сироты-кадета, а сейчас барон и графские программисты ради меня взламывают спутник генерал-губернатора Московского, который наравне с графом Воронцовым является столпом фракции великого князя Варшавского Романова. Ставки постепенно повышаются, и нам нельзя на них прогореть.